Глава 4. 1993 год. База 211. Во льдах Антарктиды. 1. Это была их первая ночь, которую они провели в тайном подземелье. Ночь прошла спокойно. За время дежурства каждого из членов экспедиции не произошло ничего существенного. Все так же продолжали мерно гудеть скрытые в стенах нагнетатели теплого воздуха, также мерцал мягкий свет, создаваясь в пространстве как бы сам по себе. Было тихо и спокойно. Буран снаружи закончился, и только снежный завал, перекрывший выход наружу, напоминал теперь путешественникам об их незавидном положении отшельников. Связь с землей они потеряли. Наступило утро первого полноценного дня, проводимого ими в подземельях льдов. Первым покормили сына полка. Замороженная рыба, взятая с собой для его кормления, растаяла, и ее в первую очередь нужно было использовать. А вот чем кормить пингвина дальше, никто пока не придумал. Идей не было никаких. Они в тоннеле, в горизонтальном колодце незримых хозяев базы, и еще неизвестно, как обернется дело с их собственными запасами провизии, бережно приготовленными Вероникой. «При включении генератора мы аккумулировали какую-то скрытую энергию», — допивая горячий кофе, заключил Виктор Иванович. «Произошла активация, и все сразу осветилось». Проснувшись поутру, каждый из членов группы почувствовал в воздухе что-то новое, еще неосознанное, но что-то такое, чего не было вчера. Все четверо ощутили на себе некую тяжесть, будто спертый воздух пространства давил на них пластами тяжелого груза, подобно давлению в глубинах океана. Это было что-то новое, странное, еще не до конца осмысленное. Поэтому Виктор Иванович и завел разговор о неведомой энергии, пытаясь узнать мысли каждого члена команды. Нужно было что-то решать. Тело казалось ватным и потерявшим силу гравитации. «У всех такое ощущение». Последним дежурил Якут. Они вчера перед сном договорились о новом распорядке дежурства, однако и он ничего не почувствовал вначале. Дежурство как дежурство. Поддерживал костер, растапливал снег, канистра наполнилась до краев. Пытался рации починить, не вышло. Трубку курил, однако, ничего не заметил. Теперь же что-то изменилось. Это пришло постепенно, не сразу, медленно, неуклонно. Оно заполнило все пространство тоннеля, насытив его с собой, будто водогубку. Первым перемену ощутил на себе Андрей. Его организм был моложе и воспринимал все новое быстрее, чем его товарищи, а, возможно, он почувствовал перемену из-за обострившейся боли в раненой коленке. Так или иначе, он ответил утвердительно. За ним согласился Павел, и последним свое изменившееся состояние подтвердил Якут. Один сын полка был, как ни в чем не бывало. Закончив чистить клювом свой короткий мех, он, разогнавшись и шлепнувшись на брюхо, промчал горизонтально по нанесенному сугробу и, врезавшись в край льдины, довольно заурчал. «Ну, хоть этот чувствует себя относительно спокойно», — отметил начальник. «Отчего же у нас такое подавленное состояние? Как твоя нога, Андрюша?» «Уже вставал», — похвастался тот. «Приспичило в туалет, доковылял до сугроба, когда дежурил», — пояснил он. «Не слишком радуйся. Коленке еще покой нужен. Сейчас осмотрим, перевяжем. Будешь сегодня весь день в санях, а завтра посмотрим. Павел, что у нас с продуктами?» 8 банок тушенки, по 2 на брата», — ответил инженер, собирая вещи. «Сухари, сало, кофе в баночке. В санях на черный день запас крупы, фляга спирта. И по 2 бутерброда, сделанных Верой в дорогу. Сыну полка 2 растаявшие рыбины. На этом все». «Будем экономить», — хмуро согласился Виктор Иванович. Спустя полчаса все были готовы отправиться по туннелю к загадочным дверям. Первым на Буране выехал Якут, за ним Виктор Иванович, и замыкал процессию Павел с санями, где лежал Андрей. А в его ногах примостился сын полка, изредка покрякивая, и показывая, как он думал, нужное направление. Снегоход Андрея оставили у заваленного входа. Якут должен был позже вернуться пешком и, пересев на Андрееву машину, доставить ее к дверям. Его будут там ждать, пока Павел будет разбираться в строении генератора. Без Якута дверь не откроют. Снегоходы на резиновых гусеницах довольно легко скользили между рельсами, не имея под собой препятствия в виде железнодорожных шпал. И это было как-то необычно. Утреннее подавленное состояние постепенно исчезло, уступив место обычному праздному любопытству. Что же ждет их дальше? Что они увидят за закрытыми створами огромных дверей? Куда попадут и во что, собственно говоря, вляпаются? Через 20 минут, газанув еще пару раз и заглушив двигатель, впереди ехавший Якут наконец остановился. Задрав голову и сняв очки, все уставились вверх, над собой, в одном направлении. Андрей с Павлом одновременно издали удивленный возглас и бросили взгляд на профессора. «Да», — удовлетворенно кивнул тот головой. «Это она». Над головами путешественников, в самом верху закрытых дверей, в сияющем ореоле красок раскинула свои загнутые лепестки гигантская немецкая свастика. Они же, в таком же сияющем ореоле, были выведены 4 готических знака, номер 211. «База 211», — прошептал Андрей. Сын полка забился в угол и от чего-то тихо заскулил. Это был звук испуганного животного. Наступила тишина. Два. После довольно продолжительного молчания Андрей, озираясь кругом и шумно втягивая носом воздух, наконец произнес. «Вот», — он снова втянул воздух туннеля. «Запах! Вот что мы утром почувствовали, проснувшись». «Тяжелый, однако», — принюхался Якут. Виктор Иванович освободился от рукавиц, здесь было еще теплее, чем у заваленного входа в подземелье, и встал возле снегохода, втягивая носом незримый запах, подобно своим товарищам. Теплый ветерок веял, казалось, ниоткуда. Направления, как такового, у этого потока не было. Он как бы стоял на месте и в то же время как бы колыхался, циркулировал внутри себя самого, никуда не двигаясь и не перемещаясь. «Как дрожащее желе в вазочке», — неуверенно сравнил данный феномен Андрей. «Чувствуете?» «Да». «Оттого и ноги ватные были», — заключил профессор. «И голова кружилась. Что-то синтезированное, собранное вместе в букет с какой-то определенной целью. Что-то подобранное специально, искусственно созданное, как аромат дорогих духов. Только это не аромат», — закончил за него Павел. «Ты прав. Не могу понять, что именно». «Похоже на запах в салоне самолета», когда только входишь в него, и тебя начинает сразу тошнить. — Точно! — воскликнул начальник. — Никак не мог подобрать определение. Спасибо, Андрюша. — Это, друзья мои, запах чистейшего синтезированного кислорода, сжатого в несколько атмосфер, как в аквалангах, подобно дистиллированной воде. Чистый химический элемент, очищенный от примесей и природных добавок. Вот почему на нас давила такая тяжесть. Здесь воздух стерильный, как в космической барокамере. «Однако», — протянул Якут. «Вот почему сын полка был таким веселым у завала. Он впервые в жизни учуял в пространстве чистый кислород, и ему показалось это забавным. По своему весу он легче нас, и на него не давила такая тяжесть, что сковала наши суставы. Все ясно. Нас, собственно говоря, подвергли дезинфекции. Вот что я вам скажу. Не иначе». Теперь они стояли, сгрудившись около створок огромных дверей. Пингвин высунул клюв из саней и, что-то хрюкнув, спрятал его обратно. Не его это дело шастать по неизвестным тоннелям подземелья. В санях как-то спокойнее. «Что думаешь, Павел?» — обратился начальник станции к инженеру, поскольку только он мог сейчас сказать что-то осмысленное. «Поразительно», — выдохнул тот. «Ни одного шва. Ни одной заклепки. Материал будто монолитный, выплавленный одним огромным куском и разрезанный лазером на две половины. Никаких стыков и соединений. Это ж какая технология способна создать всю эту продукцию, привести, установить, подпитать, запустить? Египетские пирамиды в данном случае отдыхают. Он стоял перед величественной конструкцией и с выпученными глазами взъерошивал себе волосы. «Не забывай о столбе с колпаком и веерными лучами», — напомнил Андрей. «И это тоже, ты прав». Он обернулся и начал издалека осматривать шкафы, расположенные примерно в 20 метрах от него. Ниши для конструкции были вдавлены в покатую стену и уходили вверх метров на 8. «А вагонетки зачем, однако?» — показал рукой в сторону якут. «А генераторы для чего?» «А свет? Стерильный воздух? Рельсы?» Вопросы сыпались друг за другом, но ответов, как и следовало ожидать, ни у кого не находилось. Никто в этой зоопарке не обратил внимания на сына полка, который, перевалившись через борт саней, с опаской приблизился к месту стыкования дверей. Животное сунуло клюв в едва заметную полость движущихся шарниров и шумно принюхалось, как собака на таможне. Короткий антарктический мех встал дыбом, по телу прошла дрожь, и, попятившись, он невольно заурчал, прижавшись к ногам якута. Реакция была понятна всем. Он чего-то боялся. Вот только чего? «Его что-то напугало», — констатировал Андрей. «Что-то такое, что находится по ту сторону дверей». Все в безмолвном молчании уставились на створки, будто в ожидании, что они сами преподнесут им ответы на все назревавшие вопросы. «Пошел-ка я за снегоходом, однако», — выдавил из себя якут. «Пока туда-сюда, вы разберетесь тут». Видя, что на него никто не обратил внимания, он с радостью покинул загадочное место, которое, кроме жутких впечатлений, у него ничего не вызывало. «Я ушел», — крикнул он издалека, отойдя от двери на порядочное расстояние. Только тут профессор обернулся и махнул рукой. «Через сколько тебя ждать?» «Быстрым ходом туда, час, назад, минут 15. Итого». «Ясно», — прервал его начальник. «Будь осторожен. Если случится что-нибудь из ряда вон выходящее, стреляй горизонтально ракетой. Мы увидим красные отблески по стенам». «А что может случиться?» Внезапно сбавил шаг бывший погонщик оленей, а ныне член антарктической станции, будто наткнулся на невидимую стену. «Но это на случай, если инопланетян увидишь», — хохотнул Андрей, пытаясь разрядить гнетущую атмосферу. «Ты это, однако...» — попятился было назад отважный представитель северного народа, но профессор остановил его смехом. «Иди, иди. Андрей просто шутит. Двери без тебя открывать не будем. Павел пока разберется тут с генератором и схемами, а ты поспеши». Бормоча себе под нос весьма нелестные отзывы, относящиеся к своему коллеге, Иван покинул площадку, постепенно скрывшись в мерцающем свете невидимых ламп, расположенных где-то в недрах нескончаемого тоннеля. Все снова повернулись к птице. Андрей вылез из саней и теперь стоял, облокотившись спиной о борт снегохода. «Любое животное чувствует опасность еще задолго до ее появления», — задумчиво проговорил Виктор Иванович. Пингвин сжался у ног Андрея и с тоской смотрел вслед удалившемуся якуту. «Организм зверя не проведешь». Профессор тряхнул головой, словно отгоняя не кстати всплывшее в сознании наваждение. «Ну так что, господа товарищи, будем пробовать разобраться во всей этой чепухе? Или будем продолжать задавать себе вопросы, не находя на них ответы? Павел, ты как?» Инженер подошел к первому шкафу с готической надписью «Генерацион», где сбоку торчал рычаг тумблера, опущенный профессором в первый раз, когда загорелся свет. Теперь нужна была смекалка и полное знание неизвестных механизмов, в чем, при нынешних обстоятельствах, он явно чувствовал нехватку. Технология прибора была ему неизвестна. Они, несомненно, были земного происхождения, однако отличались от всех прежде виденных им приборов, как отличается утренний омлет от гипотенузы треугольника. Это была технология будущего. Виктор Иванович благоразумно отступил в сторону, занявшись коленкой Андрея. Это была не его вотчина, Здесь теперь все зависело от навыков инженера, и начальник экспедиции не хотел ему мешать. «Болит?» — спросил он, ощупывая чашечный сустав. «Уже меньше. Никакой трещины нет, Виктор Иванович. Я думаю, это просто ушиб, и завтра я смогу уже ходить». «Это хорошо, но мы с тобой не врачи. Анюты нашей тут не хватает. Она бы быстро определила, ходить тебе или пластом лежать под вытяжкой». «Типун вам на язык, профессор», — сострил Андрей, слегка поморщившись. «Я еще сына полка обгоню на дистанции». Услышав свое прозвище, пингвин подковылял к Андрею своей забавной походкой, ткнулся клювом в колени и потребовал рыбы. Павел в это время внимательно осматривал наружный каркас и, найдя на бесчисленном лабиринте проводов и схем какую-то кнопку, нажал ее, отступив на несколько шагов назад. Что-то, как он надеялся, должно было произойти. Так и случилось. Сработал какой-то скрытый механизм, заиграла негромкая музыка приборов, и дверца шкафа бесшумно отворилась. Павел присел на корточки и, заглядывая в открывшуюся створку, подождал завершения процесса. То, что он увидел внутри, поразило его воображение не менее самого генератора. Заранее подготовив себя уже ничему не удивляться, он, тем не менее, чуть не откинулся на спину, изумленно глядя на представшее перед ним зрелище. В центре шкафа возвышались электронные блоки со всевозможными сенсорными лампочками, бегающими и мигающими по всему периметру конструкции. Было ощущение, что ты попал в пульт управления какого-то космического челнока. Все это светилось разноцветными огнями, гудело и переливалось, озаряя лицо Павла мистическим, потусторонним светом. Андрей, опираясь на плечо начальника станции, прихрамывая и сжимая зубы, подобрался ближе, и оба заглянули через плечо инженера. «Ничего себе!» — выдохнул младший коллега. «Это ж какие знания сюда вложены! И самое главное, кем?» «Да...» — протянул профессор. «Я, конечно, не электрик, но даже я в растерянности. А, Павел, скажи что-нибудь. Обнадёжь нас. И самое главное, Ивана, что это не технология инопланетной жизни. А то он, бедный, вернувшись, еще чего доброго бросится назад раскапывать завал у входа, чтобы поскорее выбраться наружу. Ты же знаешь, как он к ним относится». Виктор Иванович явно пытался шутить, однако голос его выдавал крайнюю степень волнения. «Нет», — задумчиво почесав затылок, молвил и без того удивленный инженер. «Инопланетянами тут, конечно, и не пахнет, но вот то, что это технология будущего, нет никаких сомнений. Если новая Швабия осваивалась и строилась тут в подземелье в 30-40-х годах, то в то время просто не могло существовать такой продвинутой технологии. Она и сейчас недоступна. По крайней мере, я с подобной техникой встречаюсь впервые. Я вижу, несомненно, что-то для себя знакомое. Переплетение проводов, установки матричных плат и конденсаторов. Но все это, как бы точно выразиться, все это присутствует здесь за гранью моего понимания. Мне неизвестны узлы и спайки тех или иных соединений. Мне недоступны сенсорные переключатели вместо знакомых мне тумблеров. Я теряюсь. Мне это не знакомо». Последнее слово он выдавил из себя по слогам, делая на нем ударение. «К такому совершенству даже японцы должны будут подобраться лишь после 2 или 3 десятилетий, если брать отсчет от нынешних 90-х годов. Посмотрите, здесь ведь все на сенсорных панелях. Минимум механики. Все действия производятся обыкновенными прикосновениями пальцев. Возможен, надо полагать, и голосовой контакт. Вы подаете голосом команду, разумеется, на немецком языке, которого я, к сожалению, не знаю. И если эти действия запрограммированы, срабатывает скрытая автоматика, и команда выполняется. Как у роботов в фантастических книгах». Павел вытер вспотевший лоб. «Но ведь мы внутри базы 211, так?» Оба полярника, стоящие за спиной, утвердительно кивнули. Значит, по всем нашим скромным подсчетам, эта аппаратура, или как ее назвать в данном случае, собиралась и подключалась максимум 50-60 лет назад. Вот я и задаю себе вопрос. Откуда у немцев в 40-х годах сенсорная технология, основанная не на механике, взял рычаг и повернул, а на контактных прикосновениях к электронным панелям? Вот тут-то, пожалуй, задумаешься об инопланетянах, предложивших свою помощь при монтаже данной конструкции. Ни одной лампы накаливания, диода или триода. Павел встал с корточек и отступил на шаг назад. «Перед вами, коллеги», — произнес он высокопарно и обвел рукой стоящие шкафы, — «есть не что иное, как самый настоящий электронный мозг всех подключенных к нему агрегатов, включая и генератор энергии, который вы с Якутом запустили, передвинув этот единственный внешний рычаг в рабочее положение. Дальше идет сплошная электроника, начинка которой мне совершенно незнакома. Как не стыдно мне вам в этом признаться. Убедитесь сами». Павел дотронулся указательным пальцем до какой-то светящейся панели, и она, заиграв тихой музыкой приборов, подала энергию тока куда-то внутрь шкафа. Раздался щелчок, и боковая створка каркаса отъехала в сторону, обнажив скопление еще более сложных узлов и соединений, входящих в воронкообразные ячейки. «Ох», — выдохнул инженер, — «тут и Эйнштейн бы голову сломал». Эйнштейн был физиком, а не электронщиком. Попытался пошутить Андрей, явно подбадривая своего друга. Уж если сам Павел, инженер-электрик с двумя высшими образованиями, оказался в смятении перед столь сложной и неизвестной конструкцией, то что делать ему, обычному биологу и сейсмологу антарктической станции? Тут и Виктор Иванович определенно бессилен, хоть и кандидат нескольких наук. Электроника не по их части. Платы и панели, казалось, светились сами собой, и, излучая мощную энергию, незримыми волнами распространялись вокруг, задев своими лучами даже сына полка. Полярная птица сначала недовольно заурчала, а затем в панике начала метаться туда-сюда, натыкаясь на вагонетки, стоящие в тупике перед шлагбаумом. Первым почувствовал головокружение Павел, так как он находился к приборам ближе всех. Следом недомогание перешло к Виктору Ивановичу и Андрею. Еще не совсем понимая, что происходит, Андрей было кинулся на помощь пингвину, но тут же со стоном присел у борта саней. Появились позывы к рвоте. Пульс участился и стал похож на дробь отбойного молотка, громом отозвавшимся в висках. Энергетическая волна обволокла своей невидимой субстанцией все ближайшее пространство за несколько секунд. Слабость, сразившая начальника станции, буквально подкосила его ноги, и, падая, он схватился за борт саней, пытаясь найти опору. Там уже корчился его младший товарищ. Андрея свела судорога, и мутным взглядом он пытался отыскать пингвина, но тот пропал где-то среди вагонеток. В нескольких метрах от саней на коленях стоял Павел и выворачивал на пол содержимое своего желудка. Боль и оцепенение пронзили инженера, начиная от кончиков пальцев и кончая стопами ног, которых он сейчас абсолютно не чувствовал. Все произошло настолько быстро и внезапно, что путешественники даже не смогли принять более удобное положение. Кто как стоял, тот так и рухнул на пол, не осознавая в первую секунду ровным счетом ничего, из чего можно было бы извлечь практическую пользу. Их буквально скосило невероятным по силе электромагнитным излучением, вырвавшимся наружу после того, как Павел коснулся пальцем светящейся панели. Более прозаически это можно было назвать «упали в обморок», с той лишь разницей, что сознание никто из них не терял. Они чувствовали некую могучую силу и возросшее давление внутри тоннеля, хотя, вероятнее всего, дальше площадки генератора оно не распространялось. «Защитное поле!» — еле выдавил из себя профессор онемевшими губами. Глаза его, казалось, сейчас вылезут из орбит и лопнут, подобно мыльному пузырю. Он пытался дотянуться до Андрея, корчившегося в конвульсиях, но некая невидимая сила, что называется, пригвоздила его к месту, не позволяя сделать ни одного лишнего движения. Он мог лишь наблюдать за своим младшим товарищем, как того сворачивало в баранку и кидало из стороны в сторону. Переводя безумный от боли взгляд на исторгавшего рвоту Павла, он, растягивая буквы, процедил сквозь сомкнувшиеся от агонии зубы. «Паша, отожми панель!» Инженера все еще выворачивало наизнанку. Повернув голову к своему начальнику, он, как бы извиняясь, развел руками и его снова обильно вырвало. Рвота была склизкой и тягучей. «Не могу дотянуться!» Чуть не захлебнувшись, с усилием вымолвил он. «Руки не слушаются!» «Отключи это чертово защитное поле!» Чуть ли не заорал профессор, проваливаясь сознанием в черный зев пустоты. Нелепость ситуации состояла в том, что он сейчас не мог контролировать свои действия. Ресурсы организма были ему неподвластны. Он оказался бессилен перед этими неведомыми лучами, посетившими их во время осмотра генератора. И Павел тут был ни при чем. Откуда мог знать инженер технологию будущих времен, заложенную в программы этих загадочных и неизвестных современной науке приборов? Однако он, все же дотянувшись до панели управления, смог, наконец, дотронуться до какой-то красной пластины, выполняющей, видимо, роль сенсора на остановку энергии. Нажав ее, он тут же рухнул на пол, исчерпав за секунду все силы организма. Пластина блекнула, загудела, и давление сразу пошло на спад. Дышать понемногу стало легче. Все это длилось каких-то несколько десятков секунд, и Павел даже не успел как следует оценить степень опасности, грозящей всем немедленной гибели. Через полминуты все прекратилось. Зловещий гул приборов затих, и путешественники постепенно начали приходить в себя. Первым появился пингвин, выползший на брюхе из-за вагонеток и скулящий, как пришибленная палкой собачонка. Сын полка подполз к приходящему в себя Андрею и, уткнувшись клювом в колени, принялся что-то жалобно причитать на своем пингвинем языке. «Вот чего ты боялся, дурашка, когда вынюхивал воздух у створок дверей», закашлявшись, дрожащим голосом произнес Андрей и погладил испуганную птицу по голове. «Вы как там?» — спросил, поднимаясь и кряхтя профессор. «Уже лучше», — отдышался Андрей. «Сын полка напуган, но тоже вроде ничего. Могло быть и хуже». Павел тоже поднимался и с каким-то отвращением смотрел на приборы генератора. Дай ему в этот момент молоток в руки, и он бы разнес эту чертову махину напрочь, не оставив никаких деталей. «Ты как, Паша?» «Нормально», — буркнул тот от досады. «Мог бы и догадаться, что тут все будет защищено силовым полем. Но не до такой же степени». Плюнул он на пол сгусток крови вперемешку с остатками рвоты. «Ничего», — успокоил его профессор. «Твоей вины здесь нет. Я бы и сам без тебя поступил так же. Нажимать-то на панель и подавать энергию нужно было бы в любом случае, если мы намеревались открывать эти двери. Кто же знал, что защитное поле будет настолько сильным, что свалит нас буквально замертво с ног? Вот тебе и технология будущего», — сделал он ударение на последнее слово. «Да, защитный экран, парализующий все живое в радиусе нескольких десятков метров. Своеобразный портал для прохода внутрь. Если бы я эту красную пластину не отжал, нас бы расплющило давлением в лепешке. Из сына полка получился бы прекрасный ростбиф для шашлыка». Инженер продолжал виновато оправдываться, но уже слегка пошутил насчет пингвина. «Я и нажал-то ее, собственно говоря, наобум, руководствуясь красным цветом. Раз красный, значит, по всем предполагаемым критериям это должно быть команда механизму отклонить предыдущее действие. Некий стоп-кран, запрет, отбой». «Согласен», — кивнул профессор. «Перед этим сработала автоматическая защита этого, как ты его называешь, мозга. Мы-то полезли, ничего не зная, и начали, как идиоты, нажимать и тыкать пальцами все подряд. Не обижайся, это я образно выразился. А здесь наверняка все было закодировано. И нужен был какой-то пароль, либо шифр, либо код. Вот сигнализация и дала команду защитному полю обезвредить непрошенных и любопытных взломщиков. Она на эти действия как раз и запрограммирована», — Виктор Иванович не договорил. Из скрытых паз правой и левой створки под напором в несколько десятков атмосфер одновременно вырвались две струи зеленоватого пара, похожего на распыляющийся газ неизвестного состава. Напор и издаваемый шум был настолько громким, что у всех моментально заложило уши. За первым выбросом газа тут же последовал второй, вырвавшись из двух противоположных боковин дверей и обдав путешественников горячим, сухим, пронизывающим одежду напором. Шипение усилилось, и подошвы обуви обволокло зеленоватым облаком сухого пара. «Не паниковать!» — успел крикнуть начальник станции, заметив, как Андрей пытается прижать к себе крайне напуганного пингвина. «Это, очевидно, дезинфекция, не более того. Если бы нас хотели уничтожить, то сделали бы это в первый раз, несколько минут назад». Собственно говоря, никто и не думал паниковать, разве что сын полка продолжал прижиматься к ногам Андрея, издавая поскуливающие звуки комнатной собачонки. Все стояли и с крайним изумлением смотрели, как зеленоватые клубы пара медленно стекают с комбинезонов и, опускаясь к полу, не спеша расползаются по поверхности. Зрелище, надо отметить, было одновременно и пугающим, и завораживающим во всех смыслах этого слова. Это продолжалось несколько секунд, и затем, испарившись в стоячем неподвижном воздухе, пар так же быстро исчез, как и появился. Наступила тишина. «Фуф!» — выдохнул Виктор Иванович. «Все нормально?» «Пингвин испугался», — доложил Андрей. «А так все в порядке». «Ну, это было не так страшно, как в первый раз, когда нас чуть не расплющило по полу. Дезинфекция еще никому не вредила. Скорее всего, нажав пальцем на красную пластину, Павел аккумулировал механизм обеззараживания помещения вместе с присутствующими в нем непрошенными гостями. Опять же, чисто автономно, на уровне запрограммированной автоматики. Чувствуете, составляющие воздуха изменились. Что-то появилось новое, до этого нами неощущаемое». Андрей втянул носом остатки пара и, поморщившись, сомнением предположил. «Ацетон? Пахнет, как жидкость для снятия лака». «Да, запах эфира. Его применяют в медицине при наркозе и прочих процедурах. Отличный антисептик и обеззараживающий препарат, если приготовлен в надлежащих пропорциях». «Я не удивлюсь», — подал голос Павел, «если за нами сейчас кто-нибудь наблюдает в экраны мониторов, там, за створками дверей». Его прервал сработавший в этот миг часовой механизм, скрытый где-то по ту сторону дверей, так как послышалось мерное тиканье метронома, и над верхней панелью, прямо под гигантской свастикой, загорелась спрятанная в нише огромная лампа, осветив все вокруг приятным неоновым светом. Все трое насторожились, ожидая какого-нибудь нового подвоха. Даже сын полка на время прекратил урчать и похрюкивать от страха. Однако больше ничего существенного не произошло. Свет своим мягким сиянием разлился по пространству коридора и определенно стало намного уютнее. Это, вероятно, было уже приглашение. «Нас в гости зовут», — неуверенно предположил Андрей. «Что дальше, Паша? Что будешь нажимать?» — усомнился профессор. «Стоит ли, пока Ивана нет?» «А ничего не буду. Я думаю, нам нужно только зайти в полосу наиярчайшего накала». Он показал рукой на пятно яркого света, выделяющееся своим более насыщенным цветом прямо под дверями входа. «И сработают сенсорные датчики, запуская нас внутрь. Держите пингвина, чтобы он ненароком не вступил в этот яркий ореол, иначе двери тут же откроются». «А вон и Ваня!» — возбужденно крикнул Андрей. Вначале послышался едва уловимый гул работавшего двигателя. Затем в прямом коридоре показалась далекая точка, растущая с каждой секунды прямо на глазах. А еще через две минуты перед друзьями с ревом остановился буран, на котором, как в седле, восседал якут собственной персоной. Заглушив двигатель, он с сомнением уставился на своих оставленных приятелей. «Я что-то пропустил, однако? Светлее как-то стало». Все бросились к нему, будто не виделись с конца прошлого столетия. Виктор Иванович похлопал друга по плечу и скромно отошел в сторону, давая возможность Андрею и Павлу рассказать, что тут случилось, пока его, Якута, не было. Взахлеб рассказывал в основном Андрей. Павел лишь изредка дополнял его сугубо технической информацией. Таким образом, спустя несколько минут Иван уже был посвящен во все детали происшедшего за время его отсутствия. «Быстро же ты вернулся, и часа не прошло». «А я спешил, однако. Тревожно чувствовать себя одному в этом нескончаемом туннеле, хоть и освещен он теперь. Шел туда быстрым шагом, нигде не останавливаясь. Все время чудилось, однако, что за мной кто-то наблюдает. Добравшись до снегохода, завел его и тут же помчался сюда». «Никого не встретил?» — засмеялся Андрей. «Инопланетян там или чудищ зеленых с хвостами?» «Нет, однако, типун тебе на язык». Он погладил по голове пингвина, который теперь жаловался ему на своем птичьем языке об обуявших его страхах, когда зашипели напоры газа. «Мы уже знаем, как проникнуть внутрь дверей. Ты готов? Только тебя и ждали. Эти уникальные механизмы работают автоматически. Стоит только войти в тот светящийся ореол». «Готов-то я готов, но что делать с нашими снегоходами?» «Ну, оставим здесь. Другого выхода не вижу. Судя по всему, за дверями начнутся технические и, возможно, даже жилые помещения. Так что нам будет не до езды на гусеницах. Если нам встретятся люди...» — профессор сделал ударение на последней фразе. «То и снегоходы не понадобятся. Не до них будет. Согласны?» Так и решили. Бураны накрыли брезентом, проверили карманы на предмет необходимого и осмотрели друг друга. Прицепив сына полка на обычный собачий поводок, он был к нему уже привычен. После нескольких секунд раздумья и внутренней собранности все четверо осторожно пересекли границу яркого ореола и остановились в его центре, задрав в ожидании головы. Обе монолитные створки, поражающие своей громадностью, безо всякого постороннего шума разъехались в противоположные направления и, щелкнув с той и другой стороны, зафиксировались на месте. «Ну вот, господа товарищи исследователи», — благоговейно проговорил профессор, почти дрожащим от волнения голосом. «Нам, собственно говоря, предлагают войти. Никто не против, раз уж добрались сюда». Путешественники стояли в оцепенении перед открывшейся им панорамой. Их удивленные и изумленные взгляды были направлены в одну сторону, впитывая и выхватывая подробности раскрывшегося перед ними нового, неведомого им мира. Сын полка коротко хрюкнул и образовал под собой маленькую лужу. «Привет тебе, база 211», — прошептал Павел. «Мы пришли с миром». И первым шагнул вперед. Три. «Все, ты дурак, Гришка», — кинув карты на стол, проговорила Анюта, впрочем, без особой радости. «Настроения нет играть. Надо хоть поспать немного. Третий час ночи». «А сколько техники в поселке?» — спросил Гриша, вернувшегося Трифона. «Кроме нашей здесь?» «Да». «Два военных дизельных тягача, два ГТТ, аэросани, несколько буранов, буксир и бульдозер. А что?» «Да я вот думаю, после такого бурана, если с утра двинемся на поиски, впереди себя придется бульдозером снег прочищать. Хотя бы первые несколько сот метров». «Вертолеты нужно с академика Федорова вызвать», — вставила Вероника. «Неизвестно еще, какое расстояние они покрыли на своих снегоходах. Может, придется искать сразу в 3-4 квадратах, а это под силу только вертолетам». «Так и сделаем», — согласился Трифон. «Я утром пойду в поселок собирать людей, а ты, Григорий, в это время выйдешь на связь с ледоколом и затребуешь сюда два вертолета, разумеется, объяснив ситуацию с пропажей нашего начальника станции и его команды». «Ясно. С молодежной тоже связываться?» «Конечно. И с австралийской Кейси, что недалеко от нас. Может, потребуется их помощь. А молодежная уже передаст информацию дальше, по цепочке. на Новолазаревскую и Восток. «Они же черти где!» — усомнилась Анюта. «От них-то какая польза будет?» «Никакой, ты права. Но поставить в известность коллег все же не мешает. Случай-то неординарный, можно сказать, даже трагический. Хорошо, если найдем их живыми, не обмороженными, и обойдемся собственными силами. А если нет?» В столовой наступила гнетущая пауза. О таком исходе даже и думать не хотелось. «Во сколько подъем?» «В 6. Я уйду раньше, буран не на шутку разыгрался, а топать больше километра. Спать осталось от силы 3 часа, так что воспользуйтесь этой возможностью. Неизвестно, когда еще потом удастся нормально выспаться». На том и остановились. Проснувшись через 3 часа, каждый занялся своим делом. Трифон, как и говорил, ушел раньше. Ветер с пургой завывал, и ему нужно было пройти по сугробам к поселку Полярников как можно быстрее. Снегоходы в таких случаях были ненадежной техникой, и приходилось рассчитывать только на собственные силы. Он заранее связался по рации с бригадиром Полярников, и те его уже ждали, узнав о прискорбной новости. Анюта занялась приготовлением вещей к возможному походу через бескрайние льды, а Гриша, перед тем, как выйти на связь с ледоколом, отправился в гараж прогреть бураны. Они могут понадобиться, в зависимости от того, что решат в поселке Трифон и группа Полярников. В бардачке каждого снегохода всегда находился походный набор необходимых вещей для 2-3-дневного перехода или задержки в пути. Аптечка, шахтерский фонарь на мощных аккумуляторах, ледоруб, рукавицы, компас, спички, сухой спирт, крюки-скобы на обувь, ракетницы и еще кое-что из разной мелочи, предназначенной для выживания в условиях лютых морозов и векового льда. Теперь предстояло это дополнить предметами и инструментами, которые могли пригодиться на случай откапывания или откалывания ледяных глыб. Так как Анюта в свое время проходила курс подготовки и инструктаж спасения и оказания первой помощи, то она даже не задумывалась о тех вещах, которые нужно было уложить в рюкзаки. Первыми она принесла из склада 4 складывающихся носилок с деревянными рукоятками и 2 бухты толстых веревок с зацепами и карабинами, 4 пледа, мазь от обморожения, лопаты, ломы и другие инструменты она сложила возле одного из прицепов. Появится команда спасателей, сами разберут, кому что нужно. Тут же она сложила и теплую одежду, на случай обморожения, если Андрея, Павла, Якута и Виктора Ивановича нужно будет срочно переодеть. Комбинезоны, меховые куртки, шерстяные носки, варежки, шапки, валенки, очки от солнца и метели. В это же время Вероника занималась хозяйством на кухне. В режиме аврала она собирала и складывала провизию на 10-12 человек, плюс пайки на случай обнаружения потерявшихся друзей, из расчета на 5-6 дней спасательной экспедиции. Термосы с горячим кофе, фляги со спиртом, бутерброды, тушенку, моржовый и рыбий жир она складывала отдельно. Гриша тем временем, оставив снегоходы прогреваться, поспешил в радиорубку и, связавшись вначале с молодежной, а затем и с ледоколом академик Федоров, остался ждать дальнейших указаний. Виктор Иванович был старшим на станции, а общее начальство, так называемая верхушка всех антарктических экспедиций, находилось как раз на ледоколе, который ходил к континенту раз в год, снабжая полярников провизией, почтой, медикаментами, топливом и другими необходимыми вещами, 2-3 месяца курсируя возле побережья. Затем удалялся на материк за новыми запасами, а раз в 2 года и за новым пополнением вахты, если в этом возникала крайняя необходимость. Сейчас на ледоколе находились несколько членов из новоприбывших, чтобы восполнить коллектив станции «Мирный». С утра буран немного стих, и, добравшись до поселка, Трифон созвал совет, вкратце рассказав, что 4 из его смены во главе с профессором вышли позавчера на поиски какой-то загадочной аномалии, обнаруженной недавно во льдах начальником станции, и, собственно говоря, там и пропали. Сгинули бесследно и на связь больше не выходили. Где их искать, тоже неизвестно. Поэтому Григорий в данный момент разговаривает по радиорелейной связи с главой РАЭ, Российской антарктической экспедиции. Ожидается прибытие вертолетов и новое пополнение вахты. Тут же немедленно начались приготовления к спасательной операции. Два вездехода-тягача ГТТ и 14 человек были готовы выступить во льды ровно через час. Спустя оговоренное время обоз из двух вездеходов и 5 буранов, по 2 человека на каждом, прибыли на полярную станцию и, захватив провизию, носилки, лопаты и ледорубы, выдвинулись в направлении последних следов снегоходов Якута и Павла. Сани Павла оставили глубокие колеи, и даже занесенные снегом были видны после прошедшего бурана. На 6-м снегоходе выехал Трифон, оставив на станции Григория, Веронику и Анюту. Первого для поддержания связи, а девушек для приема новых коллег по исследовательской работе. К каждому снегоходу были привязаны по 1 собаке хаски, не раз сопровождавших выезжающих в ледяную пустыню полярников. С палубы ледокола в морозный воздух поднялись 2 вертолета и, пролетев до станции за каких-то 1,5 часа, принялись с высоты обозревать намеченные квадраты ландшафта ледяных полей. Таким образом, намеченная на утро широкомасштабная спасательная операция началась ровно в 8 часов по антарктическому времени, предполагая в плане немедленное обнаружение пропавших членов экспедиции. У каждого с собой наготове были мази и растирки от обморожения и полный комплект медикаментов. Впереди ехали вездеходы с 2 водителями, сзади на 5 буранах полярники. Трифон на своем снегоходе замыкал колонну. На станции «Молодежная» как раз в это время стоял на приколе самолет Ил-14, еще из тех старичков, какие использовались полярниками в 70-х годах. Для снегов и морозов Антарктиды он был именно тем подходящим вариантом, надежным, проверенным, не раз выручавшим в безвыходных ситуациях. 2 машины уже давно законсервировали и списали за ненадобностью по причине износа. А этот еще работал и курсировал на небольшие расстояния с аэродрома на остров Макуори, принадлежащий Австралии, и обратно. Вообще, история этого легендарного самолета отдельная, ее нужно непременно изложить, пользуясь небольшой заминкой, когда полярники на несколько минут остановились в ожидании вертолетов, задрав головы вверх. История такова. На этой непревзойденной машине когда-то летал еще всем известный экипаж Белова, который в 70-х годах едва не погиб, вытянув в своем чреве 9 полярников со станций «Восток» и «Новолазаревская» во время критической температуры в минус 89 градусов по Цельсию. Обморожение грозило всем членам экспедиции. В этот момент дизель-электроход ОП-2 не смог пробиться сквозь льды, и люди, уже раз перенесшие зимовку, замерзшие, отрезанные от всего мира и потерявшие всякую надежду, собирались остаться еще на 1 8-месячную полярную ночь. Солярки катастрофически не хватало, а оставшееся в баках превратилось в мазут из-за очень низкой температуры. Нового продовольствия не завезли, медикаментов не осталось. Люди погибали от мороза. Однако экипаж Белова добрался на Ил-14 до промежуточного аэродрома и, пересев на Ан-2, сбросил весь нужный груз и все-таки сумел эвакуировать оставшихся полярников, сев при этом без одной лыжи на дрейфующую льдину. Экспедиция полярников была спасена. На совете в поселке решили задействовать этот Ил-14, хотя до аэродрома станции «Молодежная» было почти 1500 километров. Но полярники рассчитали время его подлета примерно 3 часа. И если возникнет необходимость, самолет сможет приземлиться на ледяном поле близ станции «Мирный». Железный старичок должен будет облететь территорию по углам дальних квадратов поиска, учитывая возможную дальность прохода снегоходов исчезнувших полярников, иными словами, там, куда не будут долетать вертолеты. Учитывалось и это. А если пропавшие Якут, Павел, Андрей и Виктор Иванович оказались на отколотой дрейфующей льдине и их отнесло в океан? Нужно было предвидеть и эту версию. Для этого, собственно говоря, и вызвали старенький самолет, других попросту сейчас в распоряжении РАЭ не имелось. Вскоре 2 армейских вертолета Ми-8 показались над головами спасателей и, сделав приветственный круг, умчались в разных направлениях. В это же время со станции «Молодежная» вылетел Ил-14. Трифон возглавил спасательную команду. Была запрошена помощь у австралийской базы Кейси, находившейся уже на земле Уилкса. Операция по спасению пропавших членов станции «Мирный» началась. Павел шагнул вперед и, повернувшись, многозначительно посмотрел на своих товарищей, приложив палец к губам. Шедший сзади якут пригладил рукой голову пингвина, и тот, сразу прижавшись к нему, изобразил полную покорность, граничащую с обожанием. В компании путешественников ему было не так страшно. Виктор Иванович поддержал Андрея за локоть и, приступая порог раздвижных дверей последним, немым взглядом ответил Павлу. «Все поняли. Будем молчать». Перед ними предстало огромное помещение, напичканное новейшими техническими приспособлениями всевозможного характера, многие из которых Павел попросту не видел никогда в жизни. От приборов наблюдения и поиска до телевизионных камер повышенной чувствительности и разрешающей способности, срабатывающих на движение объектов, от широкополосных антенн до объемных мониторов, уставленных во всю ширину противоположных друг от друга стен. Около 30 или 40 жидкокристаллических плоских экранов, расположенных по всему периметру помещения, передавали каждый шаг и каждое движение вошедших гостей в режиме записи, а потом обрабатывали информацию, мерно гудя скрытыми в нишах приборами наблюдения. Путешественники увидели самих себя за 5 минут до вхождения внутрь базы, именно в тот момент, когда Павел первым перешагнул границу светового пятна. «Система видеонаблюдения нарушена», — тихо проговорил инженер, кивком головы указывая на мониторы. «Экраны должны показывать реальное время, когда мы стоим тут сейчас, а не запись 5-минутной давности». «Отчего так?» Он нерешительно взглянул на профессора. Виктор Иванович осторожно продвинулся вперед вместе с Андреем и почти в ухо прошептал Павлу. «Посмотри на слой пыли. Этими экранами уже не пользовались несколько лет». Однако, удивленно отозвался якут. Только тут Павел заметил коричневые налеты пыли, которая лежала слоями повсюду, на столах, панелях, креслах, стенах, экранах мониторов и самом полу. Он обернулся и уставился на собственные следы, отчетливо отпечатавшиеся в слое многолетней пыли, там, где он только что прошел. Скользнув взглядом дальше, вглубь комнаты, путешественники увидели некое подобие постамента, стоявшего в самом центре и возвышавшегося над десятком кресел, словно шпиль Адмиралтейства над площадью Санкт-Петербурга. Высота его поражала. Потолок был настолько высок, что друзьям пришлось задрать головы, чтобы едва разглядеть его куполообразное покрытие. «И это все под землей?» — выдохнул изумленно Андрей. «Каким же агрегатом пришлось тут поработать, чтобы выдолбить в скалах и ледяных глыбах такое колоссальное строение?» Дальше было еще поразительнее, или, как сказал бы неутомимый Гриша, величественнее. На постаменте возвышался огромный, принципиально новый телескоп с уникальной системой оптических линз и рефлекторных фильтров. Труба телескопа уходила далеко ввысь и имела объем никак не менее 8-10 метров, если сравнить его с обхватом ствола дерева какого-нибудь баобаба в саваннах африканского континента. Грандиозность инженерной конструкции просто поражала воображение. Последняя линза гигантского прибора утыкалась своим жерлом в полукруглые створки раздвижных ставень, которые в рабочем состоянии открывали доступ к звездному ночному небу. Расстояние до потолка было не менее 30 метров, а сам телескоп поражал своей громадностью и сложностью сборки. Это был венец уникального инженерного полета мысли. Если его строил обыкновенный земной конструктор, то он явно принадлежал гениям своего профиля. Такова была первая мысль, посетившая разум всех четырех друзей. Сын полка в расчет, разумеется, не принимался. Ему и так было хорошо. Страх исчез, и, видя, как его хозяева задирают головы к небесам, тут же решил последовать их примеру. Однако, не рассчитав угол наклона своей головы, с веселым хрюканьем свалился на пол, подняв в воздух целый столб многолетней пыли, чем и разрядил гнетущую до сего момента обстановку. Сразу стало проще. «Здесь никого нет», — сделал вывод Андрей и уже громче добавил. «Бояться некого. Эта обсерватория, если ее можно так назвать, не посещалась людьми уже несколько лет. Но как же все красиво!» — протянул он, не переставая смотреть вверх купола. Рефлекторное зеркало диаметром более 10 метров величественно возвышалось куда-то ввысь, навстречу космической бездне звезд. Приемные и передающие антенны в виде раздвижной системы металлических пластин и трубок очевидно использовались для приема передачи космических сигналов. Рядом стояли сложные копировальные аппараты неизвестной конструкции, высвечивая на мониторах замысловатые узоры зигзагообразных линий шкалы приема. Это тоже была технология будущего, Павел в этом не сомневался, стоило ему лишь взглянуть на конструкцию приборов. Друзья стояли и оглядывали панораму помещения, пока еще опасаясь двигаться вперед. По всей видимости, перед ними была какая-то техническая лаборатория, сопряженная с помещением обсерватории, имеющая цель наладить космическую связь, или, проще говоря, найти разумную жизнь в просторах бескрайней Вселенной. Путешественники прислушались. Так и есть. Приборы работали в автономном режиме. Мерно гудели мониторы. Далеко вверху, в основании куполообразного потолка, лился голубоватый неоновый свет, и было ощущение странного безмятежного покоя, какой бывает в давно покинутом людьми помещении. Будто неведомые хозяева просто взяли, сдали дежурство и ушли, а новая смена по непонятным причинам так и не вышла на работу. Было в этом что-то мистическое и не поддающееся логическому осмыслению, чего так не любил Иван. В таких непонятных для него случаях он старался держаться ближе к профессору, который, в крайнем случае, хоть мог что-то объяснить, разумеется, в доступной для него, бывшего оленевода, форме. Никакой математики, боже упаси. Бывший погонщик благородных оленей это просто бы не воспринял. Вот и сейчас, удостоверившись, что в помещении никого нет, он, наконец, отделившись от профессора, показал всем пример, осторожно двинувшись вперед и с опаской поглядывая на дальние двери, видневшиеся в проеме противоположной стены. До них было никак не меньше 30 метров. По всему периметру обсерватории, прижатые к стенам, стояли столы, шкафы, кресла, стеллажи с диковинными приборами и вертикальные стенды с огромным количеством мигающих лампочек. Повсюду лежала пыль, давно не убиравшаяся руками человека. Это было видно с первого взгляда. Осторожно пробираясь мимо всей этой разнообразной аппаратуры, Павел мимоходом отметил, обращаясь скорее к самому себе, нежели к друзьям. «Все работает, все функционирует. Будто еще вчера здесь кипела работа, разумеется, если бы не пыль». Он оглянулся на свои следы, оставляемые на полу. Рядом с отпечатками подошв путешественников семенили треугольные лапчатые следы сына полка, оставляя за собой полосу от его небольшого хвоста. «Словно неведомые лаборанты взяли и ушли на обед, оставив все приборы работать в режиме автоматики. Желательно бы ничего не трогать здесь. Неизвестно еще. Может, за нами сейчас продолжают откуда-нибудь следить по ту сторону, вон тех дверей». Он указал на противоположную стену. «Ваня, ты точно помнишь свои ощущения, когда ехал к нам на снегоходе, и тебе казалось, что за тобой кто-то наблюдает?» «Точно, однако. Как в спину кто-то глядел». Якут поежился от неприятного холодка, пробежавшего по всему телу. «Думал обернуться, но было жуть как страшно». Профессор, понимающе кивнул. Он давно знал отважного оленевода и не раз бывал с ним в непредсказуемых ситуациях. Якут был не из пугливых. Единственное, что его могло вывести из состояния контроля над собой, это были как раз вот такие схожие, необъяснимые случаи, когда простой погонщик оленей не мог себе объяснить сути происходящего с точки зрения привычной логики. Тогда он терялся, но отнюдь не трусил. И если в момент проезда по туннелю он чего-то испугался, это уже говорило само за себя. Напади на них какой-нибудь медведь или шайка бандитов, Якут бы первым бросился на защиту друзей. Виктор Иванович в этом не сомневался. Здесь же, напротив, было что-то иное. Отважный оленевод испугался чего-то, что было неподвластно его пониманию. Об этом стоило задуматься. Андрей все это время держался за руку профессора, но как только начали продвигаться вперед, попытался идти самостоятельно. Получилось, конечно, не совсем убедительно, но протянутую руку он решительно отвел в сторону. «До дверей уж точно доковыляю. Не верите? Вот, смотрите». Он сделал несколько неуверенных шагов, затем, прихрамывая и припадая на больную ногу, все же двинулся вперед, по направлению к двери. Там-то его и настиг обрадованный сын полка, ткнулся с размаху в спину и, радостно хрюкнув, повалился вместе с ним в пыль, подняв желтоватое облако, заискрившееся в свете неоновых ламп. Оба плюхнулись на спину и застыли на месте. — Тихо вы! — шикнул на них начальник станции. — Нашли место играться. — Так это не я! — попытался оправдаться Андрей. — Сзади же напал стервец. Вот я его сейчас. Андрей поднялся с помощью профессора и грозно взглянул на птицу. Сын полка встряхнулся и, как ни в чем не бывало, принялся клювом чистить брюхо. «Ладно», — осмотрел помещение Виктор Иванович. «Держись за Ивана и пошли. Оставаться здесь не имеет смысла. Что-то мне подсказывает, что самое интересное находится как раз за той стеной». «Или загадочное», — откликнулся Павел, уже направляющийся к дверям. Якут подхватил своего раненого коллегу и последовал за инженером. «Смотрите, ничего не зацепите», — предупредил профессор. «Не хватало нам еще сигнализации». Путешественники медленно и осторожно пересекли наискось весь периметр огромной обсерватории и, оставив за спиной громаду телескопа, приблизились, наконец, к дверям. Андрей еще раз обернулся и посмотрел на колоссальное строение астрономического прибора уже с другого ракурса. Масштаб конструкции просто поражал. Стальные и алюминиевые трубы толщиной с человека поддерживали две платформы, находящиеся друг против друга. К платформе вела лестница, и на стыке двух площадок была видна кабина для наблюдения, в которой могли уместиться с полдесятка наблюдателей. К ней вел спускающийся сверху трос лифта, а огромный механизм вращения с его шестеренками и метровыми подшипниками был похож на аттракцион «Чертова колеса» в каком-нибудь городском парке отдыха. На самом верху, почти под куполом потолка, были едва видны металлические стержни, поддерживающие немалый груз инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских фильтров, направленных вместе с зеркалами в звездное небо. «Грандиозно!» — только и смог выдохнуть Андрей. «Это ж какие механизмы и подъемные краны были тут задействованы! Если учесть, что мы находимся в пластах векового льда глубоко под землей!» Оставленные ими мониторы в это время показывали изображение момента, когда они стояли под телескопом и, задрав головы вверх, с открытыми ртами смотрели на купол высокого и далекого потолка. «Странно все это», — пробормотал задумчиво Андрей. Затем встряхнул головой, будто отгоняя какое-то наваждение, и заковылял за Якутом, держась сзади за полу его куртки. «Эва, ну как?» — поддержал его Иван. В помещении обсерватории продолжал тикать часовой механизм телескопа. Все сгрудились возле дверей, еще не совсем понимая, каким образом они открываются. Затем Павел заметил чуть в стороне железное колесо с резиновой накладкой для рук, какие используют в отсеках подводных лодок. «Ну, хоть тут что-то механическое, без сенсорных и прочих электронных выкрутасов», — с облегчением констатировал он. Повернем колесо, как руль автомобиля, и двери откроются. Готовы? Погоди. Останавливая, поднял руку профессор. И последнее, предупредил он. Не забывайте, что мы здесь непрошенные гости. Нас абсолютно никто не звал и не ждал. Если мы за этими дверями наткнемся на каких-нибудь людей, призываю всех не паниковать и вести себя сообразно обстоятельствам. Попадется охрана базы, поднимайте руки вверх и не пытайтесь делать лишних движений. Если увидим ученых или лаборантов в белых халатах, улыбайтесь и делайте приветственные жесты, понятные во всех уголках земного шара, даже в джунглях Новой Гвинеи. Если простые рабочие, идите смело и предоставьте мне первое общение. Павел, ты каким языком владеешь? Я английским. Французский в школе и институте учил. Ясно. Ты, Андрей? Немецкий. Достаточно неплохо. Виктор Иванович кивнул и улыбнулся. Тебя, Ваня, не спрашиваю. Откуда в тундре курсы языкознания? Ошибаешься, однако. Слегка обиделся Иван. Я в школе английский учил. Не везде же у нас тундра в Якутии. Есть и вполне цивилизованные школы. Я, например, в Сангаре жил и учился. Хочешь, скажу что-нибудь по-английски? Не нужно. И так верю. Если что, Андрей будет нам переводить. Павел взялся за колесо открывания двумя руками, натужился и повернул его влево по своей оси. Против всякого ожидания колесо легко сделало несколько оборотов против часовой стрелки и, зафиксировавшись в скрытых пазах, остановилось. Павел с Якутом, взявшись в четыре руки, потянули железную дверь на себя, и та, без всякого скрежета и прочего шума, поддалась, издав негромкое шипение выходящего воздуха, какое бывает при перепаде давления. За Павлом, переступая порог в новое помещение базы 211, вошли все остальные члены экспедиции. Последним порог переступил сын полка. Споткнулся, упал, растянулся на брюхе, снова встал и отряхнулся. Таким образом, он также стал невольным участником открытия подземного города, о котором, разумеется, не имел ни малейшего понятия. Теперь все пятеро стояли и смотрели на то, что предстало перед их изумленными взглядами. Однако, протянул Якут, и этим, собственно говоря, было все сказано. Так, во всяком случае, он, надо полагать, и подумал в этот момент. Между тем на поверхности температура с утра понизилась. Буран утих так же внезапно, как и начался, однако сопровождающая его вихревая метель еще кое-где заметала ледяные поля ближайшей к станции территории. Хотя сейчас и стояла антарктическая весна, незаметно переходящая в лето, но даже летом в районе станции Мирной температура в отдельных случаях могла достигать минус 20 градусов по шкале Цельсия, не говоря уже о станции «Восток», где летом могли быть и все 40. Сейчас же, там, где продвигалась спасательная группа, температура показывала минус 23 градуса. Выйдя утром из расположения поселка, армейский вездеход на танковой платформе шел на полном ходу в сторону границы земли Королевы Мод и земли Уилкса, расчищая впереди лежащий толстый слой снега своим мощным передним ковшом. За ним следовала остальная техника спасательной команды. Было около 2 часов полярного дня, и впереди уже маячили первые ледяные торосы, где, по предположениям Трифона, оборвалась связь между группой профессора и станцией Мирной. 2 вертолета Ми-8 несколько раз производили заходы по квадратам поисков и, описывая очередной круг в радиусе 30-40 километров, снова улетали по направлению к торосам. Следы сани Павла были утеряны несколько часов назад, но, следуя их направлению, Трифон небезосновательно предполагал, что Виктор Иванович поведет свою группу вглубь ледяного поля, подальше от шельфа, где скопилось множество торчащих рапаков, затрудняющих передвижение буранов. Попадалось много трещин и разломов, в основном не слишком широких, однако и не узких. Снегоходам начальника станции, вероятно, приходилось их объезжать, что называется, 10-й дорогой. Один раз попался довольно широкий зигзагообразный разлом, похожий на бездонный каньон, и шедший как раз перпендикулярно намеченному маршруту, так что обозу спасателей пришлось отклониться в сторону, чтобы его обогнуть. Тут же возник вопрос, каким образом пропавшие полярники смогли его преодолеть, если у них, кроме снегоходов, ничего не было, даже досок, чтобы соорудить переходные мостки. Тут стоило задуматься. Однако, к всеобщей радости и несказанному облегчению, водитель впереди идущего вездехода вскоре объявил по рации, что видит короткий участок, не занесенный снегом лыжни, принадлежащий, судя по всему, саням Павла. Они обогнули этот каньон и, очевидно, направились к тем самым торосам, куда сейчас продвигалась команда спасателей. Трифон был на верном пути, и это радовало. А если бы спасатели не стали огибать каньон и проложили бы через разлом доски для мостков, чтобы по ним смогли проехать снегоходы? Ведь было даже решение, что вездеходы останутся здесь, а дальше по мосткам поедут одни бураны. Но трезво оценив ситуацию и поставив себя на место профессора, Трифон мысленно просчитал дальнейший путь и предложил бригадиру полярников остановить вездеходы на той стороне каньона, что и было сделано впоследствии. Обогнув разлом, вездеход остановился, и водитель объявил о незанесенной колее саней. Это говорило о том, что удача пока на стороне спасательной экспедиции. Между вездеходами и вертолетами поддерживалась постоянная связь, и эта новость тут же была передана экипажам в небе. Те развернули свои машины, и вскоре уже были слышны завывания их винтов, а спустя несколько минут появились и сами вертолеты. Круг поисков значительно сузился. Теперь не стоило облетать дальние квадраты намеченного ранее плана. Все силы сконцентрировались на огромном ледяном поле, покрытом бесчисленными торосами, но уже и это было первой удачей продвигавшихся с утра поисков. Теперь они знали точный квадрат исчезновения полярников. Он представлял собой площадь в 120 квадратных метров и был обозначен на карте как территория ледяных торосов и пещер, располагавшихся в 300 километрах от прибрежного шельфа, близ оазиса Шермахера. Остановившись по ту сторону каньона, Трифон по связи передал всем собраться у костра на небольшой совет, заодно и пообедать. Вертолеты улетели на дозаправку, и у спасателей было минут 40, чтобы перекусить и составить план на следующие несколько часов поиска. Было решено оставить вездеходы здесь, разбить временный лагерь и дожидаться возвращения 5 буранов и прицепов для возможной эвакуации пропавших товарищей. В торосы поедут 9 человек, по 2 на каждом снегоходе, исключая Трифона. Тот поедет один, на случай, если придется подсадить себе кого-нибудь из своих пропавших коллег. «Хорошо, хоть погода ясная», — потирая руки над огнем, удовлетворенно проговорил Трифон, обращаясь к бригадиру. Остальные полярники сидели полукругом у костра и поглощали из банок разогретую тушенку. Никто не задерживался с едой, все понимали, насколько сейчас важно время, чтобы исчезнувшие не успели окончательно замерзнуть во льдах. Ведь, по сути, ни Трифон, ни остальные члены команды так до сих пор и не знали, где их искать. Указывало только направление колеи, но отрезок был слишком мал, и в любой момент сани Павла могли повернуть в любую сторону, сбив все планы спасателей. А территория торосов была слишком огромной, чтобы вот так, с налету, на бегу, кинуться на поиски без всякого предварительного плана. Трифон снял наушники, и ему передали банку тушенки. Знать бы наверняка, куда именно они направились. И не свернули ли по пути куда-нибудь в один из этих отрогов? Он указал рукой на массивы льдин, иные из которых были величиной с небольшие горы. Искать было бы легче. Вертолеты сверху, мы снизу. А так... Дальше опять заметено, и следы гусениц теряются. Они могли повернуть где угодно. «Зачем они вообще сюда направились? На границу двух земель?» — спросил бригадир. Что искали? Да еще и целой группой из 4 человек. Сына полка бригадир Полярников, разумеется, не включил в научный состав профессорской группы, как сказал бы неутомимый Гриша-радист. Виктор Иванович несколько недель назад обнаружил в этих местах некую аномалию, что-то вроде вылезающего из земли столба с лазерными лучами, ответил Трифон, пожимая плечами, будто его это ровным счетом никак не касалось. «Да ну! Вот тебе и ну!» — обозлился Трифон. «Решил проверить, взял с собой Андрея, чтобы уж наверняка не остаться тут навсегда. А остальные, Павел с Якутом, выехали позже. Им тоже, видите ли, приспичило покататься в этом районе, заодно и присоединившись к тем двум. Изыскатели чертовы, чтоб их! А теперь ищи по всей Антарктиде. Хоть бы флажки и понатыкали». «Да, на него это вроде бы не похоже». «Как раз-таки и похоже», — усмехнулся Трифон. «Второй месяц таким ходит. Рассеянный, забывает простейшие вещи. Иногда закрывается у себя в комнате и не выходит оттуда по целому дню. Как будто подменили. Такого с ним раньше не бывало. Все началось после его первого посещения этих ледников. Словно демона тут какого-то увидел. Шепчутся с Павлом, нам не рассказывают. Ну, разве что Гришке еще пару слов выдадут. А тот потом ходит, мается, задумавшись о чем-то». «Ясно. И теперь они все здесь?» «Похоже на то. Вышли искать эту чертову аномалию, бес их забери. Попали в буран и, возможно, уже лежат где-нибудь, превратившись в сосульки. 100 раз говорил Павлу, проверяй рации перед тем, как выходить в пустыню льдов. Вот и аукнулась его безбашенность. Уверял меня, что все приборы работают нормально, прямо как на космическом корабле». «Ты думаешь, их завалило в какой-нибудь пещере?» «А хрен его знает», — вторично обозлился Полярник. «Думать, это блажь нашего профессора, как сказал бы Гришка. Мое дело теперь их спасать. Других забот у меня вроде нет». Трифон с досады плюнул на снег вязкой слюной, облизал ложку и, сунув ее в голенище меховых унтов, резко поднялся. Бригадир Полярников отлично знал взрывной и угрюмый характер своего коллеги по базе, поэтому не удивился, отчего тот сейчас такой агрессивный. Он и раньше был не подарок, а теперь тем более. Приходилось только подчиняться, поскольку всем было известно, что за отсутствием Виктора Ивановича или Павла старшим на станции автоматически становился Трифон. Он руководил сейчас спасательной операцией. Осмотрев амуницию и вещи, бригадир дал команду рассаживаться по машинам. Уже был слышен гул подлетающих вертолетов, возвращающихся после дозаправки. Остальные члены экипажей вездеходов остались оборудовать временный лагерь на случай, если придется отогревать обмороженных и пропавших полярников. Трифон вызвал по трансиверу радиоузел станции. «Как там у тебя, Григорий? Что слышно с академика Федорова?» Сквозь статику и помехи донесся далекий голос радиста. «У нас все нормально. Встретили новеньких. Вера и Нютик показывают им помещение. Следоколы каждые полчаса интересуются ходом операции. Что им отвечать? Прием!» «Отвечай, что поиски ведутся. Достигли разлома и перебрались на другую сторону. Идем верно, так как обнаружили короткий участок лыжни саней Павла. Квадрат обозначен. Начинаем пеший маршрут. Точнее, пеший будет после того, как на буранах достигнем торосов. Площадь обширна и, вероятно, будет попадаться много пещер и подводных замерзших гротов. Как там новенькие? Видел? Прием!» «Еще нет. Я все время торчу в рубке. А что у тебя голос такой злой?» «А у тебя бы не злой был? Выехали черти куда, не имея ни малейшего понятия, где искать этих...» Трифон зло махнул рукой в сторону торосов. «Делать мне больше нечего, как поднимать людей из поселка. Профессор своими чудачествами уже надоел мне. То ему лазеры какие-то мерещатся, то силовые поля. Так скоро и до инопланетян доберется. И Якут туда же. Ну ладно, я понимаю, там Андрей. Но Павел, он-то за каким макаром туда поперся?» В это время к Трифону подошел бригадир. «Ладно, я отключаюсь. Будет что-то новенькое, сразу выйду на связь. Так и передай на ледокол. Пусть раньше времени в Москву ничего не отправляют. Ни телеграмм, ни шифровок. Не хватало нам еще, чтобы полмира узнало о пропаже российских полярников. Скандал будет, мама, не горюй. Все, конец связи. Затем обернулся к бригадиру. Чего тебе? Заводись и поехали. Я еду первым, вы по двое за мной. В небе промчались вертолеты, держа курс на ледовое поле торосов. Погоди секунду. Остановил его бригадир. Я должен разъяснить своим людям вкратце, из-за чего Виктор Иванович поехал сюда второй раз. Скажи, что в первый свой приезд его облучили какие-то неведомые лучи, и он потерял сознание. Может, какая-нибудь американская база секретная? Мы тоже так вначале подумали, но он утверждает, что технология была слишком сложной, даже для американцев. Будто что-то неземное, не наше. Гуманоиды? Да я-то какого хрена знаю, взорвался Трифон. Это тебе что, академик? Судя по его сбивчивому рассказу, когда он пытался приблизиться к некому порталу входа, из снега вылезла какая-то хрень в виде стержня от шариковой ручки. Только больше, разумеется. И, обдав его лучами, парализовала. Очнулся он, на его удивление, в том же месте, откуда только издалека видел торосы. Ну, примерно где сейчас находимся мы. Усек? То есть он как бы и не ездил туда, в эту глубь ледников. А следы? Следов не было. Время. Часы показывали ровно столько, сколько при отправлении. То есть? То есть 5 часов провала во времени и памяти. И поэтому он не захотел оповещать об этом инциденте ледокол? Да. Боялся, что его провалы в памяти наведут на некие размышления со стороны начальства РАЭ. Посчитают его далее некомпетентным и отзовут на материк. Значит, и позвал он Андрея с собой, лишь бы для того, чтобы тот тоже смог убедиться и подтвердить аномалию, а Павел с Якутом их догнали и попали в буран. Вера последний раз выходила на связь с Андреем, а затем и с Павлом. Тот сказал, что уже видит снегоходы обоих. Выходит, они встретились, и тут же начался буран небывалой силы. Дальше ты знаешь. Связь пропала, и теперь от них ни слуху, ни духу. Все. Иди быстро перескажи своим, и отправляемся. Вертолеты уже патрулируют район, а нам туда еще добираться. Все пообедали. Бригадир кивнул и поспешил к полярникам. Те ждали на заведенных снегоходах и готовы были тут же выдвинуться в путь. Погода позволяла. Далеко впереди маячили нагромождения торосов, и в бинокль можно было разглядеть 2 кружащиеся винтокрылые машины. Сведения о пропавших от пилотов пока не поступало. Трифон влез на сиденье, газанув акселератором и выдав в атмосферу клубы дыма, рванул буран вперед. Следом вереницей потянулись и остальные снегоходы с прицепами, в которых лежали ломы, лопаты и носилки. Опасения у полярников были самые худшие. В это самое время в радиорубке станции «Мирный» радист Григорий вызывал атомоход академик Федоров. Переговорив и передав главе РАЭ все, что узнал от Трифона, он снял наушники и переключил радиоприемник в режим приема записи, предварительно отметив в журнале время радиоэфира. Ничего нового следокола не передали, но, похоже, там назревала весьма нешуточная паника. Вопросы «где?», «когда?», «зачем ушли?», «что хотели обнаружить?» и другие в том же духе сыпались на радиста, будто он один знал всю подоплеку исчезновения профессорской группы. Что он мог им ответить? Что начальник станции после первого одиночного похода изменился, словно его подменили на совсем другого человека, стал рассеянным, более замкнутым в себе, иногда забывал простейшие вещи, вплоть до того, что не чистил по утрам зубы и не мог самостоятельно приготовить себе чашку кофе, подолгу не выходил из комнаты и отвечал не впопад, постоянно думая о чем-то своем, ранее им незамечаемом. Впрочем, это длилось недолго. Уже через 2 недели Виктор Иванович обрел прежнюю уверенность, стал самим собой и искренне удивлялся, когда ему напоминали о 2 прошедших неделях, проведенных им будто в забытие. «Это был я?» — спрашивал он. «Вы ничего не путаете?» Очевидно, после этого непонятного случая с самим собой он решил привлечь Андрея, взяв того к загадочным торосам. А Павел с Якутом появились позже. Что их туда понесло, Гриша и пытался сейчас себе объяснить. Но на ледокол, разумеется, он эти мысли не передавал. По разговору с главой российской антарктической экспедиции он и так понял, что там рвут и мечут, не вполне понимая решение начальника станции удалиться во льды. Да еще и накануне катастрофического бурана, которого континент не видел в последние несколько десятков лет. Таким образом, накинув поверх комбинезона овчинный полушубок, он вышел из радиорубки и, пройдя по снежным заносам пару десятков метров, вошел в общую столовую, где они накануне составляли план спасения профессора и его группы. Анюта приняла новых членов экспедиции как подобает. В просторную комнату, где обитали они с Вероникой, вместилась еще одна кровать для вновь прибывшей девушки. Вообще в Антарктиде первые женщины начали появляться после 1975 года. Именно тогда на станцию «Молодежная» прибыла с материка первая советская пионерка-полярница Светлана. До этого времени на побережье шестого континента бывали, конечно, женщины, но зачастую как-то одноразово, мимолетно, на месяц-два, и то не на советских базах, а больше на австралийских, американских, японских и даже южноафриканских. В качестве эксперимента их засылали сюда, чтобы выяснить, может ли слабый пол присутствовать и работать в условиях полярной ночи, весьма низкой температуры, повышенной ветрености и других лишениях, каким подвергались тут мужчины. На Мирный первая женщина прибыла в ноябре 1982 года, как раз в траурный месяц похорон генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. И после вполне удачно проведенной зимовки, а точнее это было антарктическое лето, отправилась домой. Путь для женщин в Антарктиде был открыт. Спустя одну вахту на континенте появилась вторая женщина, затем две, и, как говорится, пошло-поехало. РАЭ стала периодически присылать на станции по две женщины за одну полярную вахту, естественно, прошедших полный курс подготовки выживания в условиях крайнего юга. Да, именно юга, а не севера. Антарктида — это южный континент, как ни парадоксально это звучит. Анюта и Вероника были уже восьмой по счету женской пары именно на станции Мирной. Были женщины и на Новолазаревской, и на Молодежной, и на других, менее известных как в мире, так и в самой России. Исключение составляла только станция «Восток». Полюс холода с температурой минус 88 градусов, естественно, был неприемлем для женского организма. Это удел крепких, выносливых мужчин, многим из которых, впрочем, пришлось покинуть это жуткое место, так и не доведя до конца своей работы. Но это отдельная история. Реальность же была более прозаичной. В верхах РАЭ уже давно решили, послать ли к двум женщинам-полярницам третью помощницу или все же заменить ее более выносливым мужчиной. Но так как обе девушки жили в условиях крайнего холода и вполне справлялись со своими обязанностями, то в качестве эксперимента решили послать сюда и третью, а вот что и получится. Хотя и сами не понимали, что именно у них должно получиться. Но ведь летают же женщины в космос. Логика в данном случае была безупречной, чего не скажешь о самих замыслах, сидящих там наверху научных сотрудников из верхушки РАЭ. Гриша даже коротко хохотнул по этому поводу. «Итак», — подумал он, — «новая девушка-полярница поселится в комнате Вероники и Анюты. Три кровати. Места, выходит, маловато. А не предложить ли...» Впрочем, нет. Еще неизвестно, как к такому предложению отнесется сама Анюта. Дело в том... По секрету говоря, Григорий лелеял давнюю мечту забрать к себе в комнату свою возлюбленную, но никак не представлялось возможным эту мечту осуществить. А тут такое. Нате вам, подарочек. Теперь-то такая возможность не только представлялась, а еще и была преподнесена с весьма выгодными условиями. Две девушки в одной комнате, он с Нютиком в другой. Чем не радость для обоих? Им предстоит провести вместе еще 4 месяца, девушка останется, а Анюта и Вера отбудут домой на материк на полгода, отдыхать, загорать и набираться новых сил до следующей вахты. Как раз Анюта выйдет за него замуж, и они вернутся сюда уже счастливой, полноценной семьей. Так думал Гриша, входя в столовую. Однако она была пуста. Очевидно, Вера с Анютой расселили новоприбывших, и Гриша поспешил в жилой барак успеть внести предложение, пока в женскую комнату не занесли третью кровать. Что там происходило дальше, история, к сожалению, умалчивает. Известно только, что остальных троих мужчин расселили по мужским комнатам. Кого к Трифону, кого к Андрею с Павлом. А последнего, такого же молодого паренька, как и сам радист, Вера поселила к ныне пропавшему якуту. Прибывшие полярники уже знали о трагедии и вместе с девушками переживали случившееся, строя догадки и внося отдельные предложения. Каждый из них, без сомнения, был готов тут же выступить в поход, даже не распаковав свои вещи. Однако все понимали, что это пока невозможно. Во-первых, они были здесь новые и не знали всех тонкостей и нюансов континента, хотя и прошли полный курс подготовки в РАЭ. Им вначале стоило освоиться с режимом, бытом, условиями жизни и будущей работой, познать всю структуру исследований, наладить отношения и хотя бы первые несколько дней походить пешком по территории. Вместе с новыми полярниками с материка прибыла почта, газеты, журналы, посылки и передачи от родственников и друзей. Солярка, провизия, медикаменты и прочие необходимые вещи были доставлены теми же вертолетами Ми-8, что приняли участие в спасательной операции. Были задействованы и кукурузники Ан-2, стоявшие без дела на одной из дрейфующих льдин прибрежного шельфа. После того, как разгрузились, Вера накрыла стол, и все сели в центре столовой знакомиться. Гриша после еще двух выходов в эфир тоже присоединился к новому коллективу. Вертолеты вернулись к ангару на дозаправку, и все ждали следующего выхода в эфир Трифона, чтобы возобновить поиски. За столом сидели около 15 человек. Сами хозяева станции, четверо новоприбывших, пилоты вертолетов и кукурузников и двое полярников из поселка, помогавших разгружать прибывшие из материка вещи. Вера старалась как могла. Анюта ей в этом помогала. Ужин прошел в уютной и дружеской обстановке, насколько позволяла сложившаяся ситуация. Все познакомились между собой и даже подняли тост за здоровье пропавших полярников, чтобы их быстро нашли, и они не успели обморозиться. Откликнутся ли они? Выйдут ли на связь? Об этом никто не знал. Первое, что увидели профессор и его группа в новом помещении, это огромную надпись на железном щите «Neue Schwabenland». Сверху был инкрустирован орел, вознесшийся до потолка, знаменующий собой символ Третьего Рейха и обозначивший по всему миру любимую птицу фюрера. Ниже на всю стену была графически вычерчена карта Антарктиды, Перирейса, той Антарктиды, которая была знакома еще народу эйнов, свободная ото льдов, покрытая растительностью и имеющая немалое количество рек и озер. Помещение было такое же просторное и сразу же бросилось в глаза полное отсутствие людей, как и в предыдущем. Слой пыли, лежащий на полу и на незнакомых Павлу приборах, говорил о том, что здесь уже давно не ступала нога человека, если это можно так образно выразиться. Однако, все так же мерно и тихо работали вытяжные механизмы, было тепло, из потолка лился приятный голубоватый неоновый свет. «Следов на полу нет», — констатировал профессор, оглядывая помещение. «Можем спокойно заходить, но прошу бдительности не терять. Не шуметь и ничего не трогать. Ваня, держи сына полка при себе, а я возьму за руку Андрея. Павел идет впереди, мы за ним, поскольку, я так полагаю, мы только начинаем углубляться внутрь. Согласны? Я по-прежнему боюсь сигнализации. Все осторожно вошли вглубь помещения и остановились, задрав головы. По полу за группой полярников вились четкие свежие следы сапог и унтов. Один поменьше явно принадлежал лапам пингвина. «Похоже на медицинскую лабораторию», — предположил Павел, оглядывая периметр стен. Впритык стояли железные стеллажи с множеством горизонтальных полок. На них размещались различные медицинские приборы, многие из которых полярникам были абсолютно неизвестны. Колбы, пробирки, микроскопы, чашки Петри. А вот дальше начиналось совсем уже непонятное. В дальнем конце зала, примостившись к стене, стояло несколько кабин, похожих на те, что делают рентгеновские снимки, или, если быть проще, флюорографию. Так, во всяком случае, показалось Андрею. Рядом находились столы и кресла с движущимися шарнирами, а поверх их были навешаны неоновые лампы новейшего производства. Все это великолепие инженерный полет мысли сбивал с толку. Откуда на заброшенной базе, пусть даже и автономной, механизированной, да еще и во льдах Антарктиды находится столь совершенное оборудование? По беглому взгляду Павла, а он был единственным, кто хоть как-то в этом разбирался, эти приборы и вся присутствующая автоматика должна была производиться сейчас, в их время, а никак не в конце 40-х годов, возможно, даже после войны. «Операционные топчаны, видите?» — спросил он, направляясь к некоему подобию больничных коек. «Аппаратура сверху напоминает мне проведение процедур томографии на мозге». «Эвана как? Да здесь целый операционный цех», — протянул руку якут и погладил по голове начинающего нервничать пингвина. «Гляньте-ка туда», — указал Андрей на несколько столов, где были в строжайшем порядке разложены всевозможные скальпели, зажимы, пинцеты, стерилизаторы. Все лежало ровно, как и положено перед операцией. Павел приблизился и заглянул в стерилизованные боксы. В них находились иглы от шприцов. «Если их когда-то и кипятили, то вода давно испарилась», — констатировал он. «Вы что-нибудь понимаете, Виктор Иванович? Я, например, теряюсь в догадках». Глава экспедиции прислонил Андрея к одному из стеллажей и, обходя якута, подошел к инженеру. «Вот уж не думал, что столкнемся с подобным. Людей нет. Будто вышли все разом и больше не возвращались. Парадокс. Сначала меня облучают какими-то неведомыми лучами, затем нас заваливает бураном, дают нам возможность открыть двери, впускают в секретную лабораторию, и нате вам, пожалуйста. Никого нет, и нас никто не встречает». Он почти по-детски всплеснул руками. Павел в это время проходил мимо огромного стеклянного холодильника, похожего на витрину магазина. Вся конструкция имела около 15 метров в длину и 6 метров в высоту. Через каждые несколько шагов были приставлены передвижные лестницы на колесиках, чтобы можно было при необходимости дотянуться до верхних полок. По бокам работали фреоновые установки, нагнетая холодную массу воздуха внутрь. За стеклянными дверями путешественники рассмотрели ряды различных банок и колб, заспиртованными органами людей и животных. Андрея чуть не вырвало при виде всего этого омерзения. Мозги, желудки, сердца, отрезанные и препарированные конечности, части пищевого тракта и прочие внутренности были расфасованы строго по указателям того или иного вида. Здесь был биоценоз всего живого на Земле, начиная от щупальцев кальмара, глазных белков обезьяны и кончая акулями-плавниками вперемешку с анатомическими органами человека. Все стояло рядами и было пронумеровано. Попадались даже человеческие зародыши. За перегородкой, в которую с разбегу уткнулся носом пингвин, стояли банки с плавающими в спирту черепами, фрагментами рук, ног, лап и хвостов. «Это же анатомический театр какой-то!» — сморщившись, выдавил из себя Андрей, оттаскивая птицу в сторону. «Что тут производилось? Гляньте, Виктор Иванович, там даже целые особи плавают!» Профессор вытащил якута за рукав, оставив Андрея рассматривать, как он выразился, достояние Третьего рейха. «Не прикасайся, Ваня. Может, эти холодильники подключены на движение посторонних, а мы тут такие красивые нарисовались». Повсюду в заспиртованных колбах и секциях холодной заморозки виднелись расчлененные крысы, лягушки, собаки, обезьяны и другая живность, разумеется, ранее когда-то жившая на планете. Тушки были разрезаны по брюшной полости, а внутренности удалены хирургическим путем, неизвестным даже профессору, не то что Павлу. «Как я и предполагал, друзья мои, это, очевидно, секретная лаборатория, где немцы в 40-х годах занимались вивисекцией, скрещиванием, а, возможно, и клонированием. Тебя это удивляет, Андрюша?» Виктор Иванович показал на колбы. «А как тебе это? Орден Аненербе не с пустого стакана сделан, как сказал бы наш Гриша. Он ориентировался на древний Тибет, Индию, Китай и Египет. При фараонах уже была развита технология мумифицирования, и жрецы, разумеется, с нашей точки зрения, опираясь на современную науку, пользуясь какими-то своими секретными инструментами, могли клонировать себе подобных. Парадокс, скажешь ты. Но я вот не думаю, да и Павел тоже. Сколько мы потеряли знаний и манускриптов касательно древних цивилизаций. Взять ту же Александрийскую библиотеку или клинописи шумеров. Это же кладезь науки. Соображаешь объем информации? 4 миллиарда неизученных рукописей, Андрей. И это только по самым скромным подсчетам наших незабвенных специалистов, сидящих годами в архивах. Так что клоны были уже тогда, 1500 лет назад, и ранее. Теперь можешь удивляться». Профессор даже позволил себе весьма экстравагантно хмыкнуть. Сын полка в ответ хрюкнул по-своему и почесал клювом брюха. Статус-кво был восстановлен. «Одну из двух», — задумчиво констатировал Павел. «Либо эти помещения работали автономно до нашего прихода, либо...» «Что?» «Либо мы активизировали включение этого автономного режима, когда вы с Якутом нажали рычаг тумблера». «То есть?» «Да, все просто». Павел осмотрел холодильники и колбы. «Я так думаю, что мы людей здесь вообще не найдем. Не то пальто, как сказал бы Гриша. Пыль, автоматика, все механизировано». «Да», — отозвался профессор. «Но мы ведь только осмотрели тоннель, вход в базу и 3 помещения. А что ждет нас впереди? Как я уже говорил, может, они временно законсервированы. Ну, скажем, на случай какой-нибудь эпидемии или еще чего. Не забывай, конец войны и все. А, возможно, и все послевоенные годы. Да, но аппаратура-то работает. Возможно, поставлена на автоматический режим». «На столько лет, что даже следов не видно. Какие-то проверяющие или контролеры должны же были наведываться сюда хотя бы раз в полгода. Вы на пыль гляньте. Ей же 10 лет, не менее». «Ну, 10 ты, конечно, махнул. А что? Нет никаких записей, журналов учета, фотографий, записок друг другу. Тут же коллектив, простите меня, работал. И не маленький. Ничего нет». «Вон на вешалках халаты висят», — вставил Андрей. — «Может, в карманах что обнаружим?» Все подошли к большой вешалке, на которой аккуратно висели около 30-40 белых халатов, определенно предназначавшихся для медицинских опытов. А вот это уже было интересно. Обычные больничные халаты для медицинского персонала с завязками на спине. На полочке сверху лежали стопками марлевые повязки, резиновые перчатки, респираторы и противогазы. Все было новое, современное, но как бы потерявшее вид за давностью лет. «Странно», — пробормотал профессор и потер подбородок. «А халатики-то пожелтели». «У меня ничего нет», — оповестил всех Андрей, первым проверивший карманы. «А у вас?» «Тоже ничего». «И у меня». «Вот, смотрите», — выдохнул из себя Павел. «Все на месте, все новое, разумеется, с поправкой на время. Я даже затрудняюсь ответить, видел ли я раньше такую модель противогаза. Я имею в виду подобную разработку. Это точно что-то сверхновое, еще не выпускавшиеся промышленностью и не применявшиеся до сих пор. Даже если бы Германия сейчас выпускала такие противогазы, мне бы это было известно, простите за вольность. Я интересуюсь такими вещами и не пропускаю новинок, будь они даже 100 раз засекречены. Я уже не говорю о тех неоновых тумблерах и сенсорных пластинах, что мы видели при входе. А телескоп? Как такую, образно говоря, мощнейшую махину можно было установить здесь, под землей, во льдах? «Ты хочешь сказать, что это все непривозное?» — обвел руками помещение профессор. «Не целым доставлялось сюда?» «Да». У Павла даже от волнения немного дрожал голос, как, впрочем, и у всех остальных, разумеется, не считая пингвина. «Это все собиралось здесь, на скрытых заводах, верфях, цехах и лабораториях, которых мы еще не видели. Очевидно, они будут впереди. Мы еще не дошли до них. Противогазы тому доказательство. Мы, иными словами, прикоснулись к технологии будущего». Так бы я выразился. Все были возбуждены и поражены увиденным. Иначе и быть не могло, что уж говорить об эмоциональности Павла, который и в минуты крайнего беспокойства всегда оставался невозмутим. А тут такое. «Новая Швабия, как вы, Виктор Иванович, говорили, строилась перед войной, так? Это ведь Гитлер задумал эту пресловутую базу 211. Значит, исходя из простейшей логики и не находя здесь живых людей, мы должны были здесь обнаружить заброшенные, покинутые, нерабочие помещения со всякими вытекающими последствиями, будь то ржавчина, разложение плоти в колбах, плесень. А что находим мы? Не считая, разумеется, толстого слоя пыли. Мы находим полностью автоматизированные блоки, которые функционируют на все 100%, даже с поправкой на время. 50 с лишним лет. Это и к бабке не ходи, как сказал бы наш Гриша. И это по самым скромным подсчетам, если опираться на те сведения, которые вы почерпнули из различных, пусть даже весьма сомнительных, источников. Павел вытер рукой выступивший пот и взял с полочки один из респираторов. «Все бы ничего, но меня сбила с толку вот эта конструкция. Я таких не видел ни в одной армии мира. Современной армии», — добавил он с ударением. «Думаю, мы еще и не то увидим в дальнейшем», — согласился Андрей. «Мы, Паша, только, считай, вошли в эту базу». Виктор Иванович в это время рассматривал одну из колб с заспиртованным содержимым. Отчего-то ему показалось, что там на миг произошло какое-то смутное движение. Не то щупалец, не то других конечностей. «Ну, положим, не обязательно мы должны были найти тут развалины, как ты говоришь», — ответил он, приглядываясь к раствору. «Значит, база работала и жила здесь своей тайной жизнью до самого недавнего времени. Не берусь судить, какого, нам это еще предстоит узнать. Может, она живет и сейчас, вот за теми дверями. Ты просто начал рано анализировать и делать логические выводы. Согласен? Давайте так сделаем». Начальник экспедиции взглянул автоматически на часы, но тут же усмехнулся. «Совсем забыл. Они же у нас стоят. В общем, предложение такое. Судя по нашим биологическим внутренним ощущениям, сейчас никак не меньше 8 вечера. Нас уже ищут наверху, не зная Трифона, ищут обстоятельно, с вертолетами, вездеходами и прочей техникой. Сейчас останемся здесь. На ночь глядя идти за те двери, согласитесь, как-то неуютно ни мне, ни вам. Особенно нашему сыну полка». Он лукавым взглядом посмотрел на пингвина. Тот по-прежнему жался к ногам якута и фыркал, бросая испуганные взгляды на массивные расположения колб, стоящих рядами на эстакадах полок. «Да и Андрюшина нога требует ухода. Благо, тут можно подобрать различные процедурные приспособления. Если надо, новую пришьем», — пошутил он, разряжая гнетущую обстановку. «Влезай на кресло. Павел тебя осмотрит. А после ужина подумаем, как нам быть утром. То ли тебя с Ваней тут оставить, то ли в следующее помещение брать. Еще неизвестно, через какое количество времени Трифон и его группа из поселка обнаружат заваленный вход в пещеру. Ты же не хочешь, чтобы у тебя гангрена пошла по всей ноге?» «Не хочу, но и здесь не хочу оставаться». «Вот сейчас за ужином это и обговорим. Ваня, ты разогрей на спиртовке банки с тушенкой, Дай что-нибудь нашему другу, чтобы он не фыркал клювом. А мы с Павлом осмотрим коленку Андрея. Через полчаса ужин был готов. Осмотренная коленка Андрея была признана удовлетворительной, и на радость парню не требовала никакого хирургического вмешательства. Синяя опухоль еще не спала, и пациент, как сказал бы Гриша, продолжал хромать, но, по его словам, чувствовал себя отлично, явно не желая оставаться от дальнейших развивающихся событий. Путешественники расположились за одним из операционных столов, аккуратно сдвинув боксы с инструментами в сторону и обсуждая все увиденное ими за сегодняшний день. Просыпаться решили в 6 часов утра. «Перекусим утром и сразу за ту дверь», — высказался Виктор Иванович. «Уже решили». Можно было перекусить, и Павел, как всегда, потирая подбородок, глубокомысленно изрек. «Как-то все здесь не стыкуется по времени. Ну, не соответствует, хоть вы мне двойку ставьте по математике». «Ты все о том же?» «Да. Я заметил здесь технологию, которая еще не придумана на Земле». «Договаривай». «А что договаривать? Либо эти таинственные ученые Третьего Рейха обогнали нас во времени, либо...» «Ну?» «Либо, прости меня, Ваня, здесь присутствует технология внеземного разума. Я знаю, как ты к этому относишься, только не нервничай. Это всего лишь мои предположения, не более того». Отважный якут придвинул к себе пингвина и надолго погрузился в свои оленеводные размышления. Теперь было непонятно, кто к кому жмется больше — хозяин или его полярная птица. Дело в том, что, проверяя карманы халатов на вешалке, он заметил то, что проскользнуло взглядами от его друзей. Никто из них этого в спешке не заметил. А он увидел, глаз-то опытный, недаром лучше оленевод в тундре. Заметил, но пока не хотел говорить, а вдруг не так поймут. Так или иначе, на каждом халате с изнаночной стороны были выдавлены едва заметные имена: Губер 1, Губер 28, Губер 36 и так далее. Что это? Если инопланетяне, то, заикнись он сейчас о своих мыслях, первым посмеется над ним Андрей. Да и Павел весьма невразумительно объяснил их причастность ко всему виденному им. Поэтому якут решил молчать. Потом скажет, возможно, даже уже утром, там, за теми дверями. А пока... «Виктор Иванович», — попросил Андрей, — «вы обещали рассказать о покорении Южного полюса, помните? Еще сказали, как будет время, обязательно вернемся к этой теме». Профессор лукаво взглянул на младшего друга. «Время-то до 10 вечера еще есть, согласен. Еще можно вспомнить об этом. Но ты же из учебников все знаешь, и без меня». «А мне хочется от вас услышать. Вашими словами, в вашем изложении. Жуть, как приятно слушать, когда вы рассказываете. Да и Ваня не помешает. За Пашу я молчу. Он и так все знает. Но послушает, правда, Паша?» Он подмигнул старшему другу. «Пусть Ваня отвлечется от своих тяжелых мыслей, а то наш инженер-конструктор напугал его инопланетянами». Андрей засмеялся, и все его тут же поддержали. Обстановка разрядилась. Даже сам якут хмыкнул, не выказывая, однако, своих мыслей. «Ну что ж, раз время позволяет», — начал профессор. «Слушай, Ваня, тебе дежурить первым, а раз так, то первому тебе и рассказываю». Он уселся в кресле поудобнее и начал. Колбы с мутантами уже никому, казалось, не мешали. Парадокс? Это мы узнаем позже. Прежде чем начать рассказ о покорении полюса на рубеже веков, я вдруг вспомнил сейчас еще один немаловажный факт, доказательство существования этой базы еще несколько десятилетий назад. Виктор Иванович затянулся папиросой и пустил дым вверх. Вентиляция работала отменно, кондиционеры с тихим гудением нагнетали теплый воздух, так что путешественники могли себе позволить немного расслабиться и не переживать о системе безопасности. В качестве пепельницы они приспособили себе одну из чашек Петри, с избытком стоявших тут по всем лабораторным столам. Все равно им было по несколько десятков лет, и ими давно никто не пользовался. Судите сами, — продолжал он. В 1959 году некий английский капитан Прескотт на шельфовом леднике Шеклтона в 300 милях от береговой полосы, в районе, куда раньше не заходил ни один полярник, обнаружил замерзший рой пчел. Их было несколько тысяч. Огромный мерзлый клубок, облепивший голые, обдутые ледяным ветром камни. Впечатление было такое, что пчелы появились на леднике внезапно. Он потом в отчетах писал, что не мог поверить своим глазам. Откуда пчелы на просторах Антарктиды? Это же теплолюбивые насекомые, погибающие при первых признаках мороза. Разумеется, невозможно поверить в то, что рой в Антарктиду занесло атмосферными потоками, или пчелы сами залетели на безжизненный шельфовый ледник, согласитесь. Андрей даже слегка присвистнул. Они выглядели заживо обледеневшими? В том-то и дело, Андрюша. Этот Прескотт описывал комок пчел, будто их кто-то выпустил, и они тут же погибли, сбившись в кучу, но никак не прилетевшие туда через сотни и тысячи километров. Вот так, словно открыли банку, встряхнули и пустили по ветру. А там, как сами знаете... И что это доказывает, однако? А то, Ваня, что у нацистов здесь под землей существовали целые пасеки, еще тогда, в тех годах. Помнишь, мы все тут предполагали, что у них есть оранжереи, птицефабрики, цветники, возможно, даже угодья для домашнего скота. Одним словом, целый биоценоз, способный прокормить огромное количество людей, и причем созданный локально, вдали от всех континентов, да еще и подо льдами. Оглянись вокруг, вот тебе и подтверждение всему. Профессор обвел рукой лабораторию и добавил. К слову сказать, указанных пчел с подробным описанием обстоятельств находки можно сейчас увидеть в закрытом отделе Британского музея в Лондоне. Там тебе на все вопросы ответят. Он загасил окурок в лабораторной чашке. Однако я отвлекся. В сущности, всплыла в памяти еще одна подробность — доказательство существования здесь в 50-х годах целого подземного города. Возможно, это был простой эксперимент с определением степени выживаемости насекомых в условиях холода. А может, они просто случайно вылетели при транспортировке. Да там и вмерзли в лед, кто его знает. Он сделал паузу. Что же касается покорения Южного полюса, как ты, Андрей, просил, то извольте. 14 декабря 1911 года норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен первым достиг этой географической точки, на один месяц опередив экспедицию англичанина Роберта Скотта. Базовый лагерь Амундсен решил построить на леднике Росса в Китовой бухте. Это был рискованный ход, поскольку считалось, что на леднике лагерь создавать опасно. Вместе со льдом он может сползти в море. Но норвежец все продумал. Береговая линия именно этого ледника не менялась на картах уже много десятков лет. Этим дерзким, но просчитанным решением он уже на старте выиграл у Скотта более 100 километров и столько же при возвращении. Для покорения полюса Амундсен решил использовать эскимосских собак. Прости, Ваня, если затронул твою гордость. Знаю, что ваши якутские лайки отнюдь не хуже. Засмеялся профессор, видя, как насупился якут при упоминании эскимосов. Тот только хмыкнул и пожал плечами. Между тем, Скотт в своей экспедиции отдал предпочтение манчжурским пони. Амундсен же считал, что собаки гораздо легче преодолевают снежные мосты и растрескивающиеся ледники. Если собака и провалится, ее легко вытащить. 20 октября 1911 года полярник и 4 члена его команды судна «Фрам» отправились к полюсу на 4 санях, запряженных 52 собаками. Основными трудностями в ходе экспедиции были непроходимые сугробы, сильный ветер, глубокие трещины во льду. Температура держалась на уровне 30 градусов при штормовых ветрах, и собаки с членами команды страдали от обморожения и горной болезни. 14 декабря в 3 часа дня группа полярников наконец достигла Южного полюса. Здесь они оставили палатку, над которой на шесте укрепили норвежский флаг. В палатке Амундсен оставил письмо норвежского короля с кратким отчетом о походе и послании своему сопернику Скотту. 18 декабря норвежцы отправились в обратный путь, и 26 января 1912 года, минуя все те же лишения и холод, благополучно вернулись на базу Фрамхейм. Все путешествие туда и назад заняло у них 99 дней, вместо 100 по плану Амундсена. Представляете, какие точные расчеты он произвел? Всего день разницы. 30 января участники экспедиции на Фраме покинули Антарктиду. Норвежцы на месяц опередили англичан, которые снова попытались покорить Южный полюс. Роберт Скотт даже добился успеха. 18 января 1912 года его экспедиция все же достигла полюса. Но, найдя там норвежский флаг, оставленный Амундсеном еще в декабре, англичане, видимо, так разочаровались, что сил на обратный путь им не хватило. Несколько месяцев спустя английские поисковые отряды обнаружили в антарктических льдах палатку с замерзшими телами капитана и его спутников. Исследователи не дошли до лагеря, где было запасено продовольствием, всего каких-то 20 километров. Им просто не хватило керосина для обогрева. Профессор вздохнул, как бывало с ним не раз, когда он погружался в весьма неприятные для себя воспоминания, хотя и происходили они не с ним. В руках замерзшего Скотта опоздавшие спасатели находят дневник с письмами умирающего. Удивительные письма. Все мелкое исчезло в них от могучего дыхания близкой смерти. Они обращены к людям, но говорят всему человечеству. Они написаны для своего времени, но говорят для вечности. Он пишет жене и заклинает ее беречь сына. Он пишет женам и матерям своих спутников, погибших вместе с ним, свидетельствуя об их доблести. На смертном одре, окоченевшими руками в волдырях, он выводит мелким дрожащим почерком утешение семьям своих погибших товарищей, внушая им собственную вдохновенность и уже неземную веру в величие и славу их геройской гибели. Он пишет друзьям и, испуская последнее морозное дыхание, успевает написать последнее письмо, лучшее из всех, английскому народу. Но он считает своим долгом объяснить, что в борьбе за славу Англии он погиб не по своей вине. Он перечисляет все случайные обстоятельства, ополчившиеся против него, и голосом, которому близость смерти придает неповторимый пафос, призывает всех англичан не оставлять его близких. Его последняя мысль не о своей судьбе, его последнее слово не о своей смерти, а о жизни других. «Ради Бога, позаботьтесь о наших близких». После этого пустые листки. Намертвевшей рукой ему еще удается начертать на клочке отдельной бумаги свою последнюю волю. «Перешлите этот дневник моей жене». Но в жестоком сознании грядущей смерти он вычеркивает «моей жене» и пишет сверху страшные слова. «Моей вдове». Виктор Иванович откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Это все, друзья мои. Мне добавить больше нечего. История говорит сама за себя. Так был открыт Южный полюс нашей планеты, как ты и просил, Андрей». В помещении лаборатории повисла гнетущая пауза. Даже, казалось, сын полка слегка всхлипнул на своем пингвинем языке, близко восприняв трагедию столь отважного покорителя снегов, пусть и было это уже столько десятилетий назад. Каждый переживал по-своему, будто и сам участвовал в той злополучной, но, несомненно, великой экспедиции. «Ладно», — через время произнес начальник станции. «Не будем на ночь о трагичном. Ты ведь и сам все это знал, Андрюша, не так ли? Просто хотел услышать в моем изложении, иными словами, чтобы разбавить сложившуюся обстановку. Я прав?» «Правы», — согласился Андрей, сглатывая подступивший к горлу комок. «Но я не знал о содержании писем. Тут уж действительно всплакнуть захотелось. Отчего и попросил. Вы лучше всех лекторов на кафедре рассказывайте. Да и Ване нашему понравилось. Гляньте на него». Якут сидел в обнимку с пингвином, и глаза его блестели от выступивших слез. Все невольно улыбнулись, так как знали, что довести до такого состояния отважного оленевода могло только что-то весьма печальное. «Ты не знал эту историю, Иван?» — лукаво спросил Павел, впрочем, без всякого намека на иронию. «Откуда, однако? Я все узнаю только от нашего профессора. Я ведь институты не заканчивал, как вы. У нас тундра, олени, мхи, болото, окаянный край. Я вот что еще вспомнил», — перебил его начальник. «Прости, Ваня. Сейчас рассказывал о гибели путешественников и вдруг почувствовал, что нужно привязать сюда и это. Слушайте. В потайном месте, в глуши Тасмании, скоро появится гигантский стальной ящик, который должен пережить конец света, чтобы, как дневник Скотта, поведать выжившим людям в будущем, как именно пало человечество. У Скотта это было как бы неким завещанием, а здесь будет настоящее предупреждение потомкам. Суть такова. Совместный проект Австралийской радиовещательной корпорации, креативного агентства и университета Тасмании, так и будет называться «Черный ящик Земли». Он задуман по образу хранилища судного дня на Свальбарде, но будет содержать не семена с культурами, а информацию о глобальных ошибках и просчетах всего человечества в целом. Помните, как Эйнштейн однажды произнес пророческую фразу «С планетой все в порядке, это человечеству конец», когда стали разрабатывать атомную бомбу? И в свете текущих событий с климатом и погодой, ситуации в экономике и политике, катастроф, угроз от пандемии и депопуляции — это не кажется преувеличением. Скорее вопрос только когда и как именно будет уничтожена наша нынешняя цивилизация. Люди, как вид, с большой вероятностью где-то частично выживут в подземельях, и им не помешает впоследствии узнать об ошибках прошлых повелителей Земли, какими мы наивно сейчас себя называем. Технически это огромный сейф, со множеством накопителей различной информации, системы которого работают на солнечных батареях. Пока неизвестно, сколько сможет проработать такая система автономно и как именно будет закладываться туда вся информация, как она переживет все катаклизмы, вроде извержения вулканов и наводнений, но это вторично. Главное — дать понять властимущим, что отныне история их ошибок и неправильных решений о судьбах планеты — всемирно систематизируется и записывается. Быть может, это побудит их вести себя более осмотрительно и ответственно. Впрочем, начальник отмахнулся. Когда их это останавливало? Они еще немного побеседовали, и кто как мог, стали укладываться спать. Якут так и не сказал о своей находке на вешалке халатов. К чему спешить, однако? Он дежурит первым. Тогда все и обдумает.